Зимние яблоки. В полдень чувствовалось, как приятно пригревает весеннее солнышко, и на высоких тополях вовсю продолжали хозяйничать вернувшиеся с юга грачи. Но по ночам еще крепчали морозы, нередко и метелило. И тогда Анна Яковлевна с ребятишками своей средней группы во время прогулок очищали площадку вокруг садика. Сладко наигравшись на воздухе, дети после этого с большим аппетитом обедали и затем сладко спали в теплой и чистой комнате. В спальне. Тихо было обычно в это время дня в садике. Считалось большим нарушением тревожить покой детей. Как раз в такое вот время дня и появился в садике однажды мужчина. Это после узнали, что зовут его Виктором Дмитриевичем, что работает он шофером в автоколонне. А тогда, услышав тихий стук в дверь, Анна Яковлевна вышла в раздевалку и увидела на лестничной площадке молодого мужчину. Было ему эдак лет около 30, одет в не по-зимнему легкую, как показалось, куртку спортивного покроя. В руках он держал большой кулек и плюшевую мишку. «Я отец Наташи Петруниной. Сказали, что она в вашей группе. Приехал вот посмотреть ее. Разрешите?» В голосе его заметно чувствовалась неуверенность. Все в садике знали, что 4-летняя Наташа живет без отца, что мать ее, Светлана Леонидовна, работает педагогом музыкального училища и что всегда она очень занята, особенно по вечерам, так что за Наташей частенько приходит бабушка. Почему Светлана осталась без мужа и как она отнесется к факту, что отец к дочери в детский сад пришел, никто, конечно, знать не мог. Поэтому не сразу сообразила, как же поступить сейчас, и ответила Виктору Дмитриевичу только, что дети спят. Виктор Дмитриевич как-то неловко переступал с ноги на ногу, видимо, также не зная, как вести себя дальше в такой ситуации. «А можно я подожду, когда они проснутся?» — спросил он. «Что ж, ждите, это минут 30 еще», — ответила Анна Яковлевна, а сама думала. «Как же быть? Обязана ли она выполнить просьбу Виктора?» «Это одно. С другой стороны, Наташа должна знать, отец у нее есть, он жив-здоров, и вот даже пришел к ней». Посоветовалась с заведующей. Та внимательно выслушала, но как конкретно поступить, так и не сказала. Тем временем дети в группе проснулись. Сразу стало как-то шумно, весело. Анна Яковлевна смотрела, как одевается Наташа, и думала, как же она похожа на отца. Курносые, глаза как вишенки. Вот подходит она к Анне Яковлевне в платьице ярко-красном, белых гольфах, просит завязать ярко-красный бант на голове. И вся она такая легкая и нежная. Анна Яковлевна взяла Наташу за руку и сказала тихо, «Пойдем, Наташа, в раздевалку. Тебя там папа ждет». Она охотно пошла, но спросила как бы между прочим. «Анна Яковлевна, а мама мне всегда говорит, что у нас нет папы». «Есть, Наташенька, у тебя папа». «Есть! Он тебя в раздевалке сейчас ждет». Девочка насторожилась от неожиданности. Виктор Дмитриевич протянул руку, как взрослому человеку, и произнес давно, наверное, приготовленные слова. «Какая-то у меня большая выросла. Ну-ка, хлопни папе ручкой». Наташа с любопытством глянула на отца, несмело протянула руку, а глазки вишенки опустила вниз. Анна Яковлевна принесла им два стульчика. Виктор Дмитриевич сел, взял Наташу на колени и отдал игрушку со свертком. Девочка быстро развернула сверток. Там были свежие яблоки, шоколадки, конфеты в красивых обертках. «Кушай, дочка!» Надо было видеть, как он неумело держал девочку на коленях, время от времени доставал носовой платок из кармана и также неумело вытирал ей рот. А Наташа, довольная, грызла желто-красное яблоко, любовалась принесенной игрушкой, прижимала ее к себе и пытала отца. «А зимой где растут яблоки, папа?» Нужно было начинать занятие, и Анна Яковлевна сказала об этом Виктору Дмитриевичу. Он понял, что дочке надо идти в группу, сложил гостиницу в шкафчик с нарисованной на дверце белочкой и сказал. «Угости Наташе воспитательницу и подружек. А я как приеду, то привезу тебе еще. Хорошо?» Он нагнулся, поцеловал дочь в щеку. «Только ты обязательно приезжай, А то мальчишки меня дразнят, говорят, что нет у меня папы». И Наташа направилась в группу. Виктор Дмитриевич взглядом провожал ее, и было видно, как по лицу его скатилась слеза. Зато Наташа была счастлива. Она побежала в группу и радостно отрапортовала мальчишкам, играющим с кубиками. «А ко мне папка приходил, вот так вот!» Наташу в тот вечер взяла бабушка. Девочка, конечно же, рассказала и ей, что в садик папа приходил. Гостинец принес. Но яблоки так и остались лежать в шкафчике.